«А знаете, кто эти всадники, что вас все время обгоняли?» «Посланцы архиепископа Мариньи?» «Уж поверьте мне, ими кишит вся округа. Не знаю в точности, что они делают, но уверен, у них иные цели, чем у вас». «Ничего ты с твоим Бувилием не добьешься», — подхватил Боккаччо. «Коль скоро вы представляете короля Франции. Больше того, вы рискуете как-нибудь за ужином глотнуть чуточку яда и не проснуться поутру. Сейчас кардиналам, кое-кому из кардиналов, рекомендуется встречаться только с посланцами короля Неаполитанского. Если не ошибаюсь, ты говорил, что едешь из Неаполя?» «Прямехонько оттуда», — подтвердил Гуччо. «И мы, с благословения старой королевы Марии, хотим как можно быстрее увидеться с кардиналом Дюэзом». «Что ж ты до сих пор молчал? Я могу тебе устроить встречу с Дюэзом, который, кстати сказать, весьма любопытный субъект. Ну, если хочешь, могу хоть завтра». «Стало быть, тебе известно, где он находится?» «Да он и не думал трогаться с места», — расхохотался Боккаччо. «Иди спокойно домой, а я явлюсь к вам с вестями еще до ночи. Кстати, есть у вас для него несколько денье?» «Есть? Прекрасно. А то он вечно сидит без гроша, да и нам немало должен». Ровно через 3 часа сеньор Боккаччо уже стучал в ворота замка, где остановился Бувиль. Он принес посланцам французского короля добрые вести. Завтра в 9 часов утра кардинал Дюэз отправится для Мациона погулять в местечко, называемое Понте, примерно в 1 лие к северу от Авиньона. Кардинал согласен совершенно случайно встретиться с сеньором де Бувилем, ежели тот появится в вышеуказанном месте, но при условии, что его будет сопровождать не более 6 человек. Во время беседы кардинала Дюэза с мессиром Бувилем, которая состоится посреди поля, свита и того, и другого должна держаться на почтительном расстоянии, дабы обе договаривающие со стороны могли быть уверены, что их не увидят и не услышат. Кардинал Курии любил напускать на себя таинственность. «Гуччо, дитя мое, вы меня спасли. По гроб жизни буду вам благодарен», — повторял Бувиль, у которого от радости даже насморк прошел. Итак, на следующее утро Бувиль в сопровождении Гуччо, сеньора Боккаччо и 4 конюших отправился в Понте. Стоял густой туман, сглаживающий очертания предметов и поглощающий звуки, да и место свидания кардинал выбрал пустынное. Мессир Бувиль нацепил на себя 3 плаща и выглядел еще толще, чем обычно. Кардинал заставил себя ждать. Наконец, из тумана выплыла группа всадников, плотным кольцом окружавшая молодого человека, который ехал на белом муле, ритмично приподнимаясь в седле в такт рыси животного. На плечи всадника был накинут черный плащ, под складками которого виднелось пурпурное одеяние, а на голове красовалась шапка с наушниками, подбитыми белым мехом. Слезши с мула, всадник, легко шагая по мокрой траве, направился в сторону французского посла быстрой, чуть подпрыгивающей походкой. И тогда лишь Бувиль разглядел, что юноша этот никто иной, как кардинал Дюэз, и что его юношеству никак не меньше 70 лет.